Глава 1232. Растревожить эссенцию способен лишь исток Дао. Как только Сюань Дао Цзы увидел технику ходьбы Мэнхао, его собственная эссенция внезапно зашевелилась. Ему еще никогда не доводилось чувствовать что-то подобное. Это... Мгновение спустя желание эссенции усилилось, отчего мальчик радостно задрожал. «Моя эссенция зашевелилась. Это же... Это... Я о таком только читал в древних хрониках». «Небеса! Не могу поверить, что я столкнулся с чем-то прямиком из старинных легенд! Где Мэнхао раздобыл эту технику ходьбы? Она взбудоражила мою эссенцию и вызвала у нее сильный голод. Моя эссенция хочет поглотить Дао времени этой техники ходьбы. Если я обрету о нем просветление, то моя собственная эссенция времени вполне вероятно сделает очередной шаг вперед и сформирует каплю истока Дао. Согласно легенде, эссенцию способен растревожить только исток Дао». Только всемогущие владыки Дао обладают хоть каким-то пониманием загадочного истока Дао. Только мифические парагоны могут подняться на такую запредельную высоту. Глаза Сюань Дао Цзы расширились от удивления, сердце от восторга готово было выскочить из груди. Для экспертов царства Дао эссенция была лишь началом. Это была точкой назначения в их пути и в то же время отправной точкой. Отправной точкой, где до конца дней своих застревало подавляющее большинство практиков царства Дао. Они искали просветление, дабы обрести больше эссенций, тем самым достигнув абсолютной вершины. Первая такая вершина называлась Дао Лорд с тремя эссенциями. Над ним находился владыка Дао. Любой человек с семью эссенциями вправе был носить титул Парагона. В действительности существовало кое-что недоступное пониманию большинства практиков царства Дао. Только некоторые Дао Лорды и владыки понимали, что Парагон не является пиковой точкой в культивации. К примеру, Парагон 9 Печати имел 9 великих эссенций, и все же такая невероятная сила не помогла ему избежать смерти. За Парагоном с 9 эссенциями лежало царство истока Дао. Вот только никто доподлинно не знал, существовало ли это царство на самом деле, или просто было чьей-то выдумкой. Все таки ни во времена бессмертного Парагона, ни в нынешнем мире горы и моря, мир бессмертных так ни разу и не породил практика царства истока Дао. Среди практиков ходили байки и легенды, где говорилось, что эссенция может растревожить только исток Дао. Многие верили, что это и было ключом к царству истока Дао. Исток Дао – это точно легендарный исток Дао. Впервые с момента вступления на царство Дао одна из моих эссенций зашевелилась. Сюань Дао Цзы незамедлительно бросился вслед за Мэнхао. Делал он это не ради своей секты, чьей помощью заручился патриарх Черной Души. Им двигало эгоистичное желание. Даже легендарные парагоны не могли коснуться истока Дао. От одной этой мысли Сюань Дао Цзы поёжился от восторга. Вот только кое-кто оказался даже быстрее него. Как только Мэнхао прибегнул к особой технике ходьбы для путешествия сквозь время, из горла Хун Чэнь вырвался хриплый, похожий на скрежет смех. По взмаху пальца 7 нарывов на лице старухи лопнули, и к Мэнхао устремились молочно-белые многоножки. «Взываю к тебе, о бог-дракон!» Глаза Хун Чэнь холодно блестели. 7 многоножек начали сплетаться вокруг друг друга, словно формируя какую-то причудливую магическую формацию. От них повеяло жутковатой аурой. При этом вокруг них появилась огромная иллюзорная фигура. Только это был не дракон, а огромная многоножка длиной в 3000 метров. В момент ее появления звездное небо раскололось. Бог-дракон с ревом бросился на Мэнхао. Сердце Мэнхао учащенно билось в груди, его быстро настигал бог-дракон и Сюань Дао Цзы. Не в силах увернуться, он сложил руки в двойном магическом пассе и призвал мост Парагона. Не прекращая технику ходьбы, он добавил к мосту бессмертные горы, вокруг которых вращались солнце с луной. Сначала вспыхнула вся сила Всевышнего Дао Бессмертного, потом холодец превратился в доспехи, мастив плащ, а медное зеркало приняло свою боевую форму. Мэнхао ловким движением приложил 4-й фрукт нирваны к своему лбу, мгновенно подняв уровень своей энергии. От молниеносного взмаха его руки задрожало звездное небо, даже корабль клана Мэн задрожал, когда разбился его защитный барьер. Большинство людей из клана Мэн на его борту закашлялись кровью, бог-дракон с печальным воем распался на части, а Сюань Дао Цзы был вынужден прервать свою безумную погоню и взмахом рукава прикрыться силой своей культивации, которая потом была послана им в атаку. Патриарх Черная Душа с рёвом тоже пошел в наступление. Изо рта Мэнхао брызнула кровь, его мост Парагона был отброшен назад, горы рассыпались на куски, солнце и луна раскололись, броня холодца разбилась, боевая форма зеркала рассеялась, а плащ превратился обратно в мастифа, из чьей пасти капала кровь. 4-й фрукт нирваны насильно был исторгнут из лба Мэнхао, в то время как его постепенно окутывал алый туман из его собственной крови. Выглядел он совсем неважно. Во время бегства его преследователи отчетливо видели поломанные кости и разорванную плоть у него на груди. «Сдохни!» – кровожадно закричала Хун Чэнь и полетела к Мэнхао. Патриарх Черная Душа использовал свою самую сильную магию эссенции и с радостью атаковал Мэнхао. Сюань Дао Цзы поменялся в лице. «Не убивайте его!» – крикнул он. Мальчик заблокировал и атаку Хун Чэнь и Патриарха Черная Душа, заслужив себе два испепеляющих взгляда. «Сюань Дао Цзы, ты что творишь?» «Собрат Даос Дао Цзы, почему ты мешаешь? Что это значит?» Разгневанные Хун Чэнь и Патриарх Черная Душа буравили мальчика взглядом. «Он нужен мне живым!» – объяснил Сюань Дао Цзы. «Как только я с ним закончу, можете его прикончить. За это я буду должен вам по большой услуге!» Лица Патриарха Черная Душа и Хун Чэнь смягчились. Мэнхао воспользовался этой заминкой, чтобы оторваться от преследователей. Его щеки побледнели, культивация просела. Полученные в этом бою раны оказались даже серьезнее, чем те, что он получил во время атаки на сообщество Черной Души. Один человек, который еще даже не вознесся на царство Дао против трех Дао-лордов. Он изначально не имел против них никаких шансов, и теперь, похоже, уже не успеет добраться до 33 сияющих разломов. Все практики на борту корабля клана Мэн вдалеке получили ранения. Что до молодого человека в шелках, он утер кровь с губ и с маслянистым блеском в глазах посмотрел на Мэнхао. «Я хочу его место в эшелоне!» – прокричал он. «Вперед! Хватит прохлаждаться! Убейте его!» Никто из учеников клана Мэн не стал ничего предпринимать, однако сейчас они смотрели на Мэнхао как стая волков на раненого тигра. Только молодой человек со шрамами не смог скрыть беспокойство и тревоги. Мэнхао отступал, Сюань Дао Цзы и двое практиков царства Дао наконец договорились и повернулись к нему. С мрачной решимостью они полетели к нему, совершенно не заботясь о том, насколько бесчестной была атака втроем на одного. Мэнхао горько рассмеялся, у него не осталось даосской магии, которой бы он смог заблокировать их атаки. Он даже попробовал воззвать крови Парагона и призвать свет солнца и луны мира горы и моря, но у него ничего не вышло. «Кажется, я оказался немного беспечным», – пробормотал он. «Но у меня нет сожалений. Жаль, конечно, что мне так и не удастся вернуть Цен-Эр и спасти Чую Янь». Пока трое экспертов царства Дао приближались, Мэнхао вздохнул. Как вдруг по его телу прошла дрожь, а глаза ярко заблестели. «Постойте-ка! У меня осталось еще одно даосское заклинание!» Мелькнула у него мысль. Он поднял глаза и заскрипел зубами, а потом согнул ноги таким образом, чтобы получился круг, и, наконец, поднял правую руку над головой. «Дао в моем сердце!» – взревел он. На звездное небо опустилась гробовая тишина, причем наполнявшие небо звуки были не просто поглощены, а полностью стерты. В этой давящей тишине на всех обрушилось чудовищное давление. Сюань Дао Цзы поменялся в лице. Старуха Хун Чэнь и Патриарх Черная Душа пораженно подняли глаза вверх. Все трое являлись дао-лордами, поэтому очень чутко ощущали изменения на небе, земле и звездном небе. Внезапно они почувствовали нисходящую волю, отчего их сердца сжались от страха. Мэнхао тоже дрожал. С последним криком он раскинул божественное сознание. Хоть он и тренировал эту технику до изнеможения, ничего подобного никогда не происходило. Это превратило крохотный луч надежды в настоящее пылающее пламя. Глубоко в сердце одержимости вера слились воедино. Сейчас он искренне верил, что заклятие запечатывания небес действительно приведет мир горы и моря в движение. С головой уйдя в свое странное состояние, он не чувствовал опустившегося давления. Казалось, он стал целым миром, восьмой горой и морем, волей мира горы и моря. Во фразе «Дао в моем сердце» Дао было всем миром горы и моря, насколько мог судить Мэнхао. Мир горы и моря был в его сердце. «Воля в моих очах!» Он скрестил левую руку справа и закрыв ей свои глаза таким образом, чтобы не видеть мир вокруг. Вот только чего он не мог закрыть, так это свое сердце и волю. На самом деле, во многих случаях, только закрыв глаза, когда ты ничего не видишь, человек действительно мог почувствовать мир. Именно это сейчас испытывал Мэнхао. Он чувствовал девять гор и морей в звездном небе, солнце и луну. У него задрожало все тело, когда его восприятие полностью без каких-либо препятствий заполнило весь мир горы и моря. Его воля стала волей гор и морей, а разум их разумом. Даже даосский жрец не мог предвидеть, что Мэнхао с такой легкостью сможет применить заклятие запечатывания небес. Более того, это вышло настолько просто, словно эта небесная магия была создана специально для него. Одно дело верить, что ты лорд горы морей, способный запечатать 33 неба, другое действительно стать лордом горя морей. Вот тогда-то эта магия раскроет весь свой невероятный потенциал. Дрожащий Манхао выгнал ноги так, чтобы они приняли форму наклоненных гор, после чего развел руки в стороны, словно в попытке охватить весь мир. «Я владею горами и морями! Заклятье запечатывания небес!» Закричал он. В этот момент звездное небо и весь мир дрогнули. Девять морей зашумели, девять гор закачались, солнце с луной завибрировали, все вокруг залило слепящее свечение. Произошедшее сотрясло горы и моря. Только в этом месте, только Манхао мог начать запечатывание небес.